Глава вторая. Охота. У любого человека, знакомого с изначальным миром, охота на разумных ассоциируется с безумием, со смертельной опасностью, с невероятным риском. Пока лишь несколько организаций могут похвастаться тем, что убили разумного монстра. И большая часть связана с синдикатом. Но если у рядового эвольвера охота на разумного считается чем-то невероятным и удивительным, то для меня она превратилась в обыденность. В основном я сидел на спине лазурного кондора и пытался усилить связь с Вафлей. Говорил с ним, обменивался чувствами и эмоциями, старательно влиял на его сознание. В это же время моя мини-армия монстров рвала на части разумных. Я оставлял им тела, а себе забирал только ядра, с каждым часом повышая частоту ДНК белого змея. Моя армия тоже не теряла времени даром и развивалась, становясь сильнее. Один Вафли не хотел есть плоть монстров. Он даже отказался от жидкого ядра, которое я ему предложил. Необычное событие случилось на 5-м часу охоты. Я сидел, смаковал новые возможности и наслаждался повышением частоты ДНК белого змея. Она уже достигла 27%, когда Вафли насторожился. Он начал посылать мне мысленные сигналы и вдруг телепортировался. Сразу же перед ним сверкнуло серебряным, появился другой монстр. Яркая серебряная ласточка, каждым взмахом крыльев, создающая пространственные искажения. Вафля мелко задрожал и покрылся пеленой пространственной защиты, которая переходила в искажение. Как будто два камня кинули в озеро, и волны от них столкнулись друг с другом. Так это выглядело. Ласточка и Хайм вступили в битву пространственных существ. И я сразу понял, что Вафля заметно слабее. Ласточка приближалась к нему, буром пробиваясь сквозь искажения. Я телепортировался и выхватил коготь Байху. Сверкнуло голубовато-неоновое лезвие. И впервые мою сильнейшую атаку остановили. Ласточка неожиданно засветилась, поглощая все искажения. Я вскинул руку и попытался заморозить воздух вокруг нее, но не вышло. Сияние ласточки сломало мою атаку. Конек боднул головой и прыгнул вперед. Пространство перед ним резко расширилось, как резина. Я снова ударил когтем Байху, но на этот раз трижды, создавая три неоновых лезвия. Визг! Ласточка громко заверещала, оглушив и дезориентировав меня. От неожиданности я полетел вниз и с трудом восстановил равновесие, удержался, чтобы не рухнуть на землю. Вскинул голову и увидел, как перед ртом Вафли образовалась воронка, втягивающая кровавые куски ласточки. «Оставь мне!» – возмутился я. Но воронка закрутилась быстрее, и Вафли поглотил все до последней кровинки. Затем, послав мне волну довольства, полетел на спину кондору. «Вот же жадное существо!» – выдохнув, я поспешил вслед за Вафлей. Мне не понравилось, что конек забрал такое ценное ядро, способное существенно увеличить частоту ДНК белого змея. Но после совместного сражения наша связь с Вафлей значительно усилилась. Что важнее, конек стал гораздо глубже ощущаться в ментальном плане. И способности его улучшились. Убив пространственную ласточку, он существенно подстегнул свое развитие. Охота длилась 9 часов. За это время погиб гигантский ворон и еще парочка птиц, которых я недавно успел подчинить. Облачко, угольный ворон и кондор выжили. Правда, журавль-мечник снова получил ранение. Я вернулся на гору обезьян очень уставшим. И удивился, когда ко мне подлетел гигантский металлический ванар-пла с сидящим на его голове старейшиной. «Нам надо поговорить, человек», – мрачно и сурово обратился ко мне старейшина. Я насторожился. Закрутил в голове ментальные вихри, защищая свой разум. Знаю, что вряд ли смогу продержаться, если старейшина всерьез пожелает атаковать меня. Но я больше не позволю ему копаться в моих мозгах. Вафля, как всегда, умудрился заметить приближение ванаров заранее и свалил. И сделал это так незаметно, что даже старейшина его не учуял. Я со спины кондора перелетел на голову гигантскому ванару и сел рядом со стариком. «Нам нужна помощь», — без приветствия начал старейшина. «Кто-то создал барьер в мировом облаке и заблокировал нас тут». «Ого», — только и сказал я, — «Это плохо». «Да», — легко согласился Ванар. «Мы или не сможем пробить барьер, или попадем в ловушку и погибнем. Из-за моего перемещения во времени, понял я». «Да». «А выйти через другое место облака у вас не получится?» «Это очень небезопасно», — Ванар помрачнел. «Существуют негласные правила, которые ты не знаешь. Например, нам нельзя вмешиваться в развитие слабых видов. И чем больше сила поднимется в срединную зону, тем выше будет сопротивление изначального мира. Понимаешь?» «Как тут не понять?» – задумчиво ответил я. «Но что вы хотите от меня? Я разве способен помочь вам?» Ванар поморщился. «Ты нет, а вот живой Атлант может. Мне бы хотелось встретиться с ним». «Как?» – я усмехнулся. «Я не смогу вытащить тебя на землю». «Точно не сможешь?» Ванар остро взглянул мне в глаза. «Ты лидер своего вида, и ты стал им, не достигнув духовного ранга. Я о таком даже не слышал». Я напрягся. Не нравится мне, что этот Ванар знает о моем титуле, или как его еще назвать. «Я не смогу вас провести на землю. Спросите у маленького Аура, как он это сделал». «Маленький Аур родился тут», — пробормотал старик, отводя взгляд и закуривая трубку. «Он теперь не сможет попасть в наше поле, потому что вышел в ваше. Но это воля Ванара Плаанта. Я не виню тебя, человек». Некоторое время мы молчали, я медленно заговорил. «Атлант поможет вам, но если выживет. Я же говорил, он при смерти. Мои родные собирают технологии хрусталов, которые продлят ему жизнь. Но вряд ли получится сделать это на серьезный срок. Вдобавок, недавно в нашей звездной системе объявился корабль-амфибий». «Подробнее», — старик стал серьезнее. Я рассказал о взрыве хрустального судна и повреждении акулы. «Хрустальный корабль потерян», — старейшина покачал головой. «В мире таких осталось очень мало. Каждый из них — ценнейший объект для изучения. Хрусталы и атланты за очень короткий срок невероятно расширились. Это не нравилось очень многим цивилизациям. И все благодаря их технологиям, секрет которых до сих пор не раскрыт». «Корабль потерян», — кивнул я. И встал вопрос, откроется ли Атлантида в полнолуние. Насколько я знаю, для появления этого города нужны два условия. Полная луна и три хрустальных корабля. Глаза Ванара заблестели. Ему явно была интересна эта тема. «Этот корабль дальше от твоей планеты, чем два других, я правильно понял?» «Да», — кивнул я. «Значит, и от спутника вашего далеко». «То есть вы ничего конкретно не знаете», — уточнил я. «Когда дело касается технологий хрусталов и атлантов, никто не сможет конкретно сказать», — проворчал Ванар. «Ты думаешь, что Атлантида не откроется в назначенное время?» «Не знаю», — я пожал плечами. «Я об этом недавно только задумался. Что, если Атлантида и вовсе не откроется? Как мне достучаться до Атланта? И потом, что, если он погибнет, не успев помочь ни вам, ни нам?» Ванар погрузился в размышления. Я ждал. Когда старик Отмира снова начал курить, я спросил. «А вы не можете выйти и спросить совета у жителей Верхнего мира? Или у правителей своих? Может, они отправят вам подмогу снизу?» «Мы не можем выйти в свое поле, пока находимся в срединной зоне», — сухо отрезал Ванар. «Я же тебе говорил про негласные правила». «Тогда все сложнее», — я расстроился. «Что могут сделать Ванары сами без сильного государства за спиной? Я надеялся, что они поделятся какими-нибудь препаратами, которые продлят Атланту жизнь, или технологии, которые раскроют Атлантиду раньше времени. Но надо признать, дела у старейшины и правда плохи». «Мне необходимо посоветоваться», — мрачно сказал Ванар. «Жди моего решения». «Как скажете». Я встал, слегка поклонился и взлетел. «Последний совет», — раздалось в моей голове. «Лидер вида — это не просто слова. Подумай об этом». Ванар Пла взмахнул гигантскими крыльями и скрылся из виду. Я же, пребывая в задумчивости, активировал татуировку. Когда пирамида появилась, я не полетел к ней. По моему мысленному приказу она сама приблизилась и телепортировала меня на землю. Удобно, ничего не сказать. Первым делом я связался с Нацука. Она единственная была на Земле. «Привет. Я тебе отправила файл со всеми функциями, которые мы выбрали», — жизнерадостно защебетала она. «Тут же можно спокойно все говорить, что хочешь, да? А то я слышала недавно род И, чуть ли не войну объявил роду Нгуен из-за найденного в смартфоне жучка. И о таких случаях каждую неделю слышно. Кажется, что все, кому не лень, соревнуются в шпионских штучках». «Можешь не переживать. Моя связь полностью безопасна», — успокоил я Нацука. «В мире сейчас и правда шла шпионская война. Страны и рода пытались выведать информацию друг у друга, использовали новейшие технологии, созданные мозговитыми и вольверами-программистами. Но меня эта тема обошла стороной благодаря Большеголовому. Он лично следит за безопасностью, и я уверен в нем. Особенно после того, как Вадим стал вольвером. Передай Анишу, что я хочу его видеть, пусть летит в Екатеринбург». «Поняла, что-то еще?» «Пока нет». «Слушай», — Нацука замялась, — «тут на меня рот насел, давит. Просит продать ядро разумного, грозит уволить из старейшин. Что мне делать?» «У тебя есть доля в добыче. Ты можешь ей распоряжаться», — ответил я. «То есть и продать ядра могу?» «Да, но делай это через наш сайт, ладно? Думаю, твой род не будет против». «Поняла. Ладно, спасибо тебе». «А как там остальные ребята? Я слышал, что Иван Балаю и Лиангу нелегко приходится». «Лианг за границей», — хмыкнула Нацука. «А Ван Балай скорее горло наглецам выгрызет, чем что-то свое отдаст». «Понял», — я усмехнулся. Попрощавшись с Нацука, я связался с дедом. «О, вспомнил, наконец, бомж малолетний», — начал ругаться дед. «Ты где вообще пропадал, паскуда?» «В изначальном мире? Что там с Яньлин?» Дед еще несколько минут высказывал свое недовольство моей бомжатской натурой. Просто так, ему хотелось, он ругался. «Чтобы из тебя бомжи валенки сделали», — закончил он. Перевел дух и перешел к сути. «Азиаты просят 12 ядер. 6 сейчас и 6 после освобождения Яньлин через неделю». «Скажи, что у нас нет столько прямо сейчас. Мы дадим 15, но когда Яньлин освободится...» «Они не согласятся», — уверенно заявил дед. «Как минимум 2 ядра придется сразу отдать, иначе договориться не получится». Я поморщился. Несмотря на то, что за 9 часов охоты я убил 26 разумных, да и заполучить пару ядер я смогу минут за 20, мне не хотелось делиться ядрами с азиатским содружеством. «Хорошо, договорись на 2 сейчас и на 10 потом». 11, поправил меня дед, — «они потребуют еще одно в качестве компенсации». «Пусть 11, легко согласился я. «Какая разница, сколько они потребуют? Я все равно не собираюсь платить, мне нужно время». «Договариваюсь и лечу обратно», — предупредил дед. «Род Ли тут на плаву, им ничего не угрожает. Если хочешь, я сделаю так, чтобы Мэйли стала старейшиной. Или даже главой рода, это тоже возможно. Пока возможно». «Даже так?» – изумился я. «Род Ли после недавних событий потерял статус азиатского дракона и лишился очень многого – предприятий, имущества, людей, власти. Но он оставался родом Ли, одним из старейших в азиатском содружестве. У него есть то, чего нет у большинства родов – древние истории. Даже павший дракон остается драконом. У рода Ли гораздо больше шансов подняться, чем у того же рода Чень, у которого история и не наполовину такая древняя, как у рода Ли». «Поговорю с сестрой», — серьезно сказал я. «Спасибо за все. Ты очень многое сделал». Дед что-то пробурчал и, не попрощавшись, отключился. Я проверил почту. Черная отписалась, что собирается временно переехать в Екатеринбург, и спрашивала, возможно ли это. Адель тоже писала, хотела встретиться. Ника прислала доклад о том, что сейчас происходит в Москве, и коротко поведала обо всем остальном. Су вошла в изначальный мир и получила функции, а ее сестра Сюли наконец-то вышла на связь. Большеголовый, британский, лаборатория деда, финансисты синдиката. Многие хотели связаться со мной и что-то узнать, что-то получить. Вздохнув, я убрал смартфон в карман и посмотрел в небо. «У меня есть неделя, чтобы подготовиться». Намек Ванара о лидере вида только сильнее укрепил мои намерения. Осталось дождаться, когда Большеголовый закончит эваком и подготовиться к самому опасному сражению в моей жизни. Русь, Екатеринбург, несколько дней спустя. Адель сидела на балконе на третьем этаже усадьбы князя и смотрела на сражение дронов и белых ворон. Несмотря на одушещипательное зрелище, ее мысли были далеко. Она думала о Владиславе. С самого начала их отношения развивались необычно, не как у всех. Сперва Владислав проявлял необъяснимые внимание и заботу, как будто они давно знакомы. Еще и Аксель говорил, что у Владислава чувства к ней. Но откуда? Затем предложение вступить в синдикат, помощь с побегом из дома, где она каждый день чувствовала себя запертой в темнице. А позже подарки, собственное жилье, цветы каждый день. Адель понимала, что Владислав за ней ухаживает, и делает это прямо, не скрываясь. Адель и сама была неравнодушна к Владиславу. Она чувствовала невероятное уважение к нему, даже восхищение. Они были одногодками, но их достижения невозможно сравнить. Глава сильнейшей организации Солнечной системы, и она обычная девушка. А еще она испытывала благодарность, очень сильную благодарность. И после того, как Владислав подарил ей ядро угольного крота и пообещал послать нитью к Акселю, Адель впервые поцеловала его. Сама. Адель не знала, что такое любовь. Но ей казалось, что даже если она не испытывает этого чувства к Владиславу, она не имеет права отказываться от его ухаживаний, после всего, что он для нее сделал. Несмотря на тот поцелуй, Владислав не изменил своего отношения к ней. Как будто поцелуя и не было. Он продолжал пропадать в изначальном мире и изредка писать. Тогда Адель расстроилась, сама не понимая почему. Ее мысли были постоянно забиты этим парнем, а он, казалось, не обращает на нее внимания. Их отношения сдвинулись, когда Аксель вернул себе ноги. В тот поцелуй Адель вложила всю свою благодарность, которую испытывала к Владиславу. А взамен получила волну нежности и любви, которую даже от матери никогда не чувствовала. Но опять ничего не изменилось. Владислав даже не предложил ей переехать в Екатеринбург. Он был полностью поглощен своими проблемами. Через несколько дней после того поцелуя Аксель чуть ли не силой отправил сестру в Екатеринбург. После выздоровления он взял на себя контроль над филиалом и сейчас ударными темпами развивал его. А Адель только и делала, что целыми днями думала о Владиславе и не могла найти себе места. Если сначала она решила быть с Владиславом из-за благодарности, то теперь не представляла, что будет делать, если он откажется от нее. В итоге Адель прилетела в Екатеринбург и узнала, что сейчас Владислав невероятно занят. Он или в изначальном мире, или тренируется с другой девушкой, с главой клоунов, черной. Тогда Адель впервые почувствовала ревность, но не понимала, что с ней делать. Владислав явно готовится к чему-то важному, поэтому у него нет времени на все остальное. И Адель ждала. Ждала, когда Владислав наконец-то совсем закончит и обратит на нее внимание. Одно радует, она явно понравилась забавному князю и маме Владислава. Князь даже потребовал, чтобы она в его особняк переехала. Еще Адель подружилась с Мирославой. Правда, та тоже постоянно пропадала в изначальном мире, поэтому они редко виделись. Да и дружба это неправильно назвать. Адель хотела сблизиться с Мирославой. Та же явно чувствовала дискомфорт рядом с ней и старалась отдалиться. Пикнул планшет. Адель включила его и увидела сообщение от Ники, личного секретаря Владислава. Еще одной девушке, которая общается с ним гораздо чаще, чем она сама. Сообщение вело на короткий видеоролик на сайте синдиката. В нем Владислав сидел перед экраном, закинув ногу на ногу. Он был одет в идеально сидящий черный костюм. В руках держал небольшой куб, который делают в Уральском княжестве. В таких ядрах хранят. Владислав, казалось, смотрит абсолютно безмятежно. Но в глубине его глаз ощущалось что-то таинственное, глубокое. То, чего сам Владислав не замечал, в отличие от всех, кто его окружал. Что-то незримое исходило от этого юноши, заставляя невольно вслушиваться в его слова и не перечить его решениям. Адель от взгляда Владислава всегда начинала смущаться и не могла нормально говорить, особенно когда он смотрел прямо ей в глаза. Владислав спокойно и медленно заговорил. Синдикат совместно с клоунами анонсирует старт нового интернета. Эваком объединит все страны, Землю, Луну и Марс. На нем же мы выложим информацию, которая перевернет представление людей об изначальном мире и опасностях, грозящих человечеству». Владислав улыбнулся, его глаза слегка прищурились. Адель выдохнула и опустила голову, чувствуя, как краснеет. «Ждите и будьте готовы. Человечество вот-вот войдет в новую эру». Экран мигнул и выключился. Адель же продолжила сидеть, опустив голову и утопая в своих мыслях.